Глава 13. «Я не хочу есть». Маша отложила вилку и немного смущенно покосилась на Самохина, который, сложив руки на груди, сидел напротив и внимательно за ней наблюдал. «Невкусно?» «Вкусно очень. Что меня все еще мутит». «Расскажешь, как это случилось?» Осторожно поинтересовался Дима, скрывая от Машиных глаз свои настоящие эмоции. Лучше ей не знать, что с ним на самом деле творится, когда он думает о том, чем для нее мог обернуться вчерашний вечер. Мужчина и сам старался об этом не вспоминать, что, впрочем, никоим образом ему не мешало представлять, как его руки смыкаются на тонкой шее ублюдка, позволившего себе опоить его девочку. «Да глупо так вышло. Сама виновата. Знаю ведь, что нужно в оба смотреть». «Знает. И то хорошо. А то Самохин уже целую лекцию приготовил на тему, как нельзя себя вести в ночных клубах с сомнительной репутацией. Чувствовал себя клочкой какой-то, ей-богу. Ты знаешь, кто это был? Ненавязчиво. Вот ты бы, между прочим, спросил Самохин. Зачем Маше знать, для чего ему подобная информация? Оно ей даром не нужно». «Не уверена. Был там парень странный, но... Я бы на 100% не стала утверждать, что это сделал именно он». «Ты вообще сама как там очутилась? Куда смотрели твои друзья?» «Ну... Меня приятель один пригласил на выступление. Ему поддержка нужна была, вот мы с Лизеттой пошли. Столько в свободных не было. Нас подсадили за чужой, ну, а дальше ты знаешь». «Маша?» «Да знаю, знаю. Глупая я». «Доверчивая», — возразил мужчина. «Угу». Маша мягко улыбнулась и встала из-за стола. «Не видел мой телефон?» «Видел. Он на тумбочке в спальне. Я там похозяйничал немножко», признался Дима и в ответ на заинтересованный взгляд девушки пояснил. «Брату твоему смс-ку накидал». «Спасибо». «Ага». Маша прошла в спальню, схватила телефон, на котором было 30 пропущенных. 11 от Лизетты и 19 с номера Севы. И куча сообщений от них же. Накатав подруге жизнеутверждающую смс-ку, чтобы та не волновалась, Маша перешла к аудиообращениям Богатырева. Сначала, правда, хотела удалить все почистую, но потом решила дать парню шанс оправдаться. «Маш, позвони мне, как только будет такая возможность, я волнуюсь». «Маш, я не могу отыскать Лута, чтобы узнать, какого хрена произошло. Скажи мне, что ты в порядке. Я его урою, когда найду. Я урою этого утырка, веришь?» Мура не знала, можно ли верить Севе. Глупая она не была. Да и наивный, по большому счету, тоже. Хотя Дима и думал иначе. То, что произошло, могло быть спланировано, факт. Но могло и не быть. В таком случае ее недоверие больно бы ударило по Богатыреву, голос которого звучал по-настоящему обеспокоенно. И с каждым новым мессенджем градус его волнения лишь нарастал. Вряд ли бы Сева мог так отыграть. Да из чего бы ему напрягаться? «Все в порядке?» Раздался тихий голос за спиной. Маша обернулась. Кивнула гудящей головой, сделала пару шагов навстречу. Ей было ужасно плохо. В голове стучали тысячи молотов. На виски давило. Гору то и дело подкатывала тошнота. Но даже это не могло омрачить ее счастье. «Да», — выдохнула ему в грудь. Выше не доставало. «Полежишь еще или пойдем знакомиться с братом?» Маша отстранилась от мужчины, задрала голову, чтобы поймать его взгляд. «Ты хочешь познакомиться с Иваном?» «Так будет правильно, Маш, чтобы они не волновались на тему, где ты и с кем. А ты? Ты что, против?» «Нет, я просто не ожидал, что ты захочешь так быстро». Самохин вжал ее в грудь, погладил по мягкому шелку волос, не удержавшись, прижался губами к макушке. Что ей сказать, что он и сам не ожидал? А потом вдруг понял, что никак иначе с ней быть просто не может. Только так, по-серьезному, с обязательствами. «Захочу». «Ну так как?» «Давай лучше попозже. Я не очень себя хорошо чувствую. Ты выгляжу жуть». «Неправда. Но если хочешь поваляться, подожди, пока я сменю простыни». «Я и сама могу, мне уже неудобно». «Неудобно спать на потолке. Лучше киношку какую-нибудь выбери». «Киношку?» – удивилась Мура. «Ну да. Или ты чего-то другого хочешь? Ты говори, Я здесь один совсем одичал. Самохин и правда не знал, чем может Машу развлечь. Между ними была пропасть в 20 лет, а мостик, перекинутый через эту пропасть, был еще слишком шатким и неустойчивым. Им еще предстояло построить что-то более основательное. А пока приходилось вот так, на свой страх и риск двигаться. «Нет, кино вполне подойдет», — улыбнулась девушка. «Ты какие фильмы предпочитаешь?» «Ты лучше спроси, когда я в последний раз что-то смотрел», — хмыкнул Дима, стаскивая влажные простыни. Ночью Машу конкретно знобило. Она буквально обливалась потом. Бедняжка. Уроет у тырков, которые с ней это сделали. Землю втопчет. «Ну и когда?» «Не помню, солнышко». С этим расширением, а... Самохин с досадой взмахнул рукой. «Знаешь, а я злилась на тебя». Видимо, в продолжении темы тихонько призналась Маша. «Не могла понять, почему ты... Ну, я не знаю, не сказал мне ничего, не позвонил. Пробегал мимо, а я... Я так ненужно себя чувствовал, Дима». Этот разговор сейчас был совершенно лишний. Она настолько дерьмово себя чувствовала, что даже самой себе не могла ответить, зачем вообще его завела. Но и отступать уже было поздно. Самохин отложил подушку и напряженно на нее уставился. «Такого больше не повторится», — наконец пообещал он. «А почему в этот раз так случилось?» Муре действительно было интересно. «Потому что я до конца не понимал, как это важно для тебя. Потому что раньше жил по-другому». «Я странная, да?» — смутилась девушка. «Нет, ты необыкновенная». Мура улыбнулась и отвела взгляд. Ей бы не мешало взять паузу, чтобы провести в голове какую-нибудь ревизию. Иначе ее заживо похоронят под ворхом мыслей и чувств, которые сыпались на нее непрерывным потоком. «Да, нужно все хорошенько осмыслить, разложить по полочкам, подписать. Когда-нибудь потом, когда останется в одиночестве. А пока...» «Запрыгивай». Самохин улегся в кровати и поманил Машу пальцем. Она послушно устроилась рядом, бросив на мужчину короткий взгляд из-под ресниц. Дима опять забыл побриться, но Муре нравилась его темная щетина. Он был из той редкой породы мужчин, которых та нисколько не портила. Осторожно Маша коснулась его щеки, провела по ней пальчиками, очертила губы. Она сама не знала, откуда в ней берется смелость вести себя так, откровенно. «Колючий? Давай побреюсь». «Нет, мне нравится». «У тебя очень нежная кожа, как у ребенка совсем. Вдруг поцарапаю». «Уже», — прошептала Маша. «Уже?» Самохин приподнялся, опираясь на предплечье, скользнул по ней изучающим взглядом. «Где?» Маша ничего не ответила, только вспыхнула, как маков цвет, и до него дошло. Подрагивающими руками приподнял край собственной футболки, чуть отвел ее ногу и увидел небольшие ссадинки на внутренней стороне бедра. Маша смутилась и, плотно сжав ноги, уткнулась носом в Димин бок. Сплошное противоречие его девочка. Страстная, чувственная, безотказная, но абсолютно не испорченная. Абсолютно. Стоило только представить, какой она будет в постели и... до сотни со старта. До звезд перед глазами, которые можно было погасить, только зажмурившись. А если зажмуриться, перед глазами снова она. Она начало, она конец. Она чертова бесконечность, в которой он терялся. Они так и лежали втроем. Он, его стояк и Маша. Пока у Тони зазвонил телефон. О фильме даже не вспоминали. А вот к трубке его девочка потянулась. Свела брови, глядя на дисплей. Самохин даже интересно стало, кто так сильно ее взволновал. «Алло». Тихий шепот и долгая-долгая пауза, в течение которой кто-то чужой на том конце провода сыпал словами в трубку. «Нет, я ни в чем тебя не подозреваю. Правда. Я вообще уже думаю, что это какая-то случайность. Может, он себе эту дрянь приготовил, а я перепутал наши стаканы». «Ага. Да, я поняла. Не переживай». «Не переживай? Господи, ну что же она добренькая такая?» Хмырю, с кем Маша разговаривала, по башке нужно было дать хотя бы за то, что он вообще оставил ее в обществе тех уродов. Заодно только это дать. «Это друг, о котором я тебе говорила». «Я так и понял». Он вообще неплохой, правда? Сомнительно. Ну да ладно. Маша тихо рассмеялась, хрюкнула забавно и, хохоча пуще прежнего, спрятала лицо у него на груди. «Смотрю, тебе уже лучше». И себе улыбнулся Самохин. «Немного». «Тогда к брату?» Мура села на кровати, сложила ноги по-турецки и неуверенно пожала плечами. «Если ты не передумал, я их с Люсей предупрежу. А то упадем, как снег на голову. Не делай это». Самохин кивнул, соглашаясь, что так будет лучше. «А что купить? Торт там или цветы?» «Кому? Ивану?» — веселилась Мура. «Девчонка», — покачал головой мужчина. «А у самого так тепло на душе стало». «Да не нужны им все эти церемонии. Хотя, если мыслить стратегически, бутылку, наверное, лучше захватить. Так что вы точно общий язык найдете». «Стратег», — оценил план Мура Самохин. «Пойду посмотрю, что у меня в барине распечатано. Или все же сходить в магазин». Остановился посреди комнаты. «Не нужно», — покачал головой Маша, слушая в трубке гудки. Димино знакомство с четой черных прошло довольно гладко. Иван, если удивился возрасту избранника сестры, то никак это удивление не показал. Он лишь позволил себе намекнуть, что ночевать Маше все же стоит дома. И Самохин тут вряд ли мог что возразить, хотя и хотелось. А вот Маша неожиданно для него подбочинилась. Однако ее воинственность миг пресекла невестка и утащила строптивицу в кухню. «Нет, ты это слышала? Вот ханжа!» — вспылила Маша, доставая с верхней полки стаканы. «Марусь, ну что за категоричность?» — удивилась Люся. «Я тебя не узнаю». «И ты туда же!» — воскликнула Маша, косясь на неплотно прикрытую дверь. Люся, которая проверяла готовность пирога, захлопнула духовку и уверенно кивнула головой. «И я. Мы оба хотим тебе добра. Ты сейчас влюблена, а это как болезнь в самом остром периоде, как горячка. Хочешь сказать, что я сейчас ничего не соображаю?» «Да нет же. Просто нельзя так легко сдаваться во власть мужчины. Пусть сначала поухаживает, проявит себя. А так, какой ему интерес будет, если ты и без того на все согласна? Их в тонусе держать нужно, понимаешь? Надоест встречаться, замуж позовет. Ты же уже детишкам имена придумываешь». «Кому? Стасику и Польке? Может быть», — криво улыбнулась Мура. «Вот, видишь, для тебя все серьезно. И его к этому нужно подталкивать. А начни ты с Самохиным жить вот так. Да никогда он тебя потом замуж не позовет, потому что ему и без этого хорошо будет. Он 40 лет в холостяках. Сечешь?» Маша неуверенно кивнула. «Пусть он тебя добивается, ухаживает. Так ты ему ценнее будешь. И в нужном направлении, если не дурак, очень быстро соображать начнет. Глядишь, и на свадьбе погуляем». «С таким-то пузом!» — деланно удивилась Маша, косясь на выпирающий живот невестки. «Ох, и нравится мне такой подход!» — рассмеялась Люся. «Правильно, Машенька. Все у тебя получится. Умница ты наша».